Мчась над бескрайним водным простором, они видели маленькие островки и странные скалистые образования, которые словно костлявые пальцы или сжатые кулаки высовывались из воды. На некоторых умудрились вырасти причудливые искривленные деревца, нашедшие в расселенных скал почву и опору для корней. Жаль, Шара их не видит, она обожает всякие редкости. Наконец показалось западное побережье, гряда неприступных скал. «Должно быть, это внутреннее море образовалось в обширной естественной впадине», — решил Флисан, узнавая геологическую формацию, которую Айвас показывал им на вводных лекциях. А острова и скалистые выступы — это вершины затонувших гор. Вот было бы отличное место для веера, окажись в прибрежных скалах просторной пещеры, — подумал он. И воды вдоволь. Драконы могли бы плавать с утра до вечера. Однако его ждало разочарование. Подлетев поближе, Флисан убедился, что береговые утесы сложены из твердого гранита. Ни в южном веере, ни в восточном у драконов тоже нет пещерных вееров, и они не жалуются. Попытался ободрить его Голланд. «Так-то оно так, только мне велено разыскать подходящий старый кратер или даже парочку. Погреться на солнышке можно на поляне, и в здешних лесах много деревьев с душистыми плодами». Флисан похлопал дракона по шее, благодаря за попытку смягчить разочарование. «Это не единственное место, куда нам нужно заглянуть. У подножия южного барьерного хребта когда-то был холк поселенцев под названием Хансю. Но раз уж мы забрались сюда, давай поищем холк Занаду». Зоркие глаза Голланда высмотрели следы искусственных образований на небольшой возвышенности, недалеко от того места, где широкая река, соединяющая внутреннее море с океаном, пробила глубокое ущелье. Вначале Флисан не был уверен, что перед ним развалины зданий. Потом заметил на поверхности скалы широкие ступени. Голланд четко приземлился рядом с местом, которое показалось ему остатками человеческого поселения. «Здесь поработали люди», — заметил дракон, приближаясь к густому пологу, сплетенному из лиан и мха. Расправив крыло, он зацепил когтями за толстый побег и отдернул зеленую завесу. Перед ними высилась высокая труба из тесаного камня. Значит, остальные развалины – остатки стен. Флисан неодобрительно покачал головой. Только неразумные люди могли построить дома в такой чащобе. Ведь при падении они подвергали себя двойной опасности среди такого количества зелени. Вытащив из сумки копченые колбаски, он стал жевать их, обходя стены холда, то и дело останавливаясь, чтобы соскрести ножом с камня толстый слой мха. Видно, здание было немаленьким. Голланд продрался сквозь густые заросли и оттуда звал всадника взглянуть на новую кучу обломков и щебня. «С размахом строил этот Занаду», — пробурчал Флисан, ковыряя ногой мусор. Потом повернулся и зашагал к главному зданию, сорвав на ходу сочный красный плод, свисающий с ветки. Смакуя ароматную мякоть, он оглядывал морскую даль. Видом ее наверняка любовались и те, кто когда-то жил здесь. Отличное местечко. Если бы не нити, красивее уголка просто не придумаешь. «Пора двигаться дальше, Голланд», — резко позвал молодой всадник, стараясь отделаться от чувства жалости к давно умершим хозяевам. Флисан попросил дракона подольше покружить над покинутым холдом, чтобы в памяти как следует запечатлелись подробности, на случай, если захочется вернуться сюда снова. «Если... нет, не если», — решительно поправил себя юноша, «когда небеса Перна навсегда освободятся от нитей, здесь будет прекрасное место для веера». Голланд поймал восходящий поток, который быстро вернул его к главному воздушному течению, идущему на запад. Путь предстоял не ближний. Притянив глаза ладонью, Флисан взглянул на склоняющееся к горизонту солнце. Потом выругав себя за забывчивость, посмотрел на круглый циферблат на запястье. До темноты оставалось всего 4 часа. Голланд не имел ничего против ночных полетов, да и сам Флисан не раз устраивался на ночлег меж передних лап дракона, однако сейчас, если они не поспешат, то просто не увидят того, из-за чего проделали весь этот долгий путь. Они мчались вперед и вперед, пока огромный южный барьерный хребет на горизонте не превратился из размытой сизой дымки в нагромождение красновато-синих утесов. «Ну и горы», — протянул Флисан, — «у нас на севере не увидишь ничего подобного, пока не доберешься до ледяных пустошей». «Наверняка воздух над ними очень разреженный», — заметил Голланд. «Нам придется через них перелетать?» «Не думаю». Флисан порылся в кармане куртки и извлек карту, которую отпечатал для него Айваз. Листок так бился на ветру, что юноша с трудом нашел нужное место. «Нет, Холт-Хансю расположен в предгорьях, у подножия хребта. Просто издалека его не видно».